Глава 16, в которой много всяческого колдовства. Прошло несколько часов. Человек-пес снова проголодался. Майкл и Софи тоже решили пообедать. Софи подобралась к кальциферу со сковородкой наперевес. «Поели бы хлеба с сыром, что ли? Так, для разнообразия!» – забурчал кальцифер. Однако голову он пригнул. Софи как раз пристраивала сковородку на кудрявые зеленые огоньки, и тут из ниоткуда раздался хриплый голос Хоула. «Держись, кальцифер! Она меня нашла!» Кальцифер вскинулся. Сковородка полетела Софи на колени. «Придется тебе подождать!» проревел кальцифер, взвиваясь столбом ослепительного пламени до самой трубы. И тут он рассыпался, превратившись в десяток горящих голубых лиц, словно его яростно трясли, и запылал с громким гортанным гулом. «Выходит, они дерутся!» – прошептал Майкл. Софи сунула в рот обожженный палец и другой рукой собрала с юбки кусочки бекона, не отводя глаз от кальцифера. Кальцифера мотала из стороны в сторону. Расплывающиеся лица меняли цвет от темно-синего до небесно-голубого и даже почти белого. То у него появлялись россыпи оранжевых глаз, то наоборот, ряды звездно-серебристых. Ничего подобного Софи даже представить себе не могла. Что-то пролетело над головой, подняв вихрь и жужжа так, что в комнате все задрожало. Другое что-то промчалось за ним по пятам с долгим пронзительным воплем. Кальцифер потемнел до сине-черного цвета, а у Софи по коже пошли мурашки от магической отдачи. Майкл подобрался к окну. «Они же прямо тут!» Софи тоже подковыляла к окну. Магический вихрь закрутил почти все, что было в комнате. Череп так разевал рот, что челюсть кругами ходила. Свертки подпрыгивали, порошки в бутылочках бурлили. С полки свалилась какая-то книга и лежала теперь на полу, раскрывшись и вороша страницами туда-сюда. На одном конце комнаты из ванной валил благоуханный дым, на другом беспорядочно тинькала Хоулова гитара, а кальцифер метался все отчаяние. Майкл сунул череп в таз, чтобы тот не зазевался и не свалился на пол, а потом открыл окно и высунулся наружу. Что бы там ни происходило, происходило оно совсем рядом, но так, что видно его не было, отчего хотелось немедленно рехнуться. Из окон и дверей домов на той стороне улицы повысовывались зеваки, тыча пальцами куда-то над головой. Софи и Майкл кинулись в кладовку, схватили по бархатному плащу и напялили их. Софи достался тот, который превращал владельца в рыжего здоровяка, и она поняла, над чем смеялся кальцифер, когда она надевала другой. Майкл оказался лошадью. Но на сей раз времени смеяться не было. Софи распахнула дверь и выскочила на улицу, а за ней увязался человек-пес, который относился ко всему происходящему с неожиданным спокойствием. Майкл вышел следом, стуча несуществующими копытами, а кальцифер остался в очаге, становиться из синего белым. На улице столпилась уйма народу, и все глядели вверх. Всякой ерунды, вроде выходящих из домов лошадей, никто не замечал. Не до того было. Софи и Майкл тоже задрали головы и увидели, что прямо над трубами клубится, извиваясь, огромная туча. Она была черная, и ее так и крутило. Сквозь сумрак пробивались белые вспышки, не очень-то похожие на свет. Но едва Софи с Майклом подошли поближе, сгусток магии превратился в темный туманный клубок дерущихся змей. Потом клубок разорвался надвое с таким воем, словно дрались два огромных кота. Одна половина визжа укатилась за крыши к морю, вторая с пронзительным ревом метнулась следом. Тогда некоторые зеваки разошлись по домам. Софи с Майклом примкнули к рядам храбрецов, которые поспешили вниз, к порту. Там, похоже, все разом решили, будто лучше всего происходящее видно с пирса. Софи было тоже заковыляла туда, однако оказалось, что выходить из-за домика начальника порта нет никакого смысла. За пирсом, в отдалении, над морем, висели две тучи. Две тучи на ясном голубом небе. Их было прекрасно видно, и также прекрасно было видно бушующую в море между тучами свирепую бурю, так и вздымавшую громадные белопенные волны. Какой-то несчастный корабль попал в эту бурю, и мачты его гнулись под ветром. В борта со всех сторон били волны. Команда отчаянно пыталась спустить паруса, но ничего не удавалось, а одно полотнище сорвалось и серыми клочьями улетело в море. «Неужели не могли о корабле подумать?» — возмутился кто-то. Тут ветер и волны достигли, наконец, пирса. Белые волны нахлынули на него, и храбрецы поспешили назад на набережную, где пришвартованные суда колотились и скрежетали о причал. И вдруг послышались громкие, высокие, поющие голоса. Софи высунулась из-за стены, щурясь от ударившего в лицо ветра, и обнаружила, что бурлящая магия затронула не только море и несчастный корабль. На пирс выбралось множество мокрых и скользких на вид дам с развивающимися зеленовато-бурыми волосами. Они кричали и протягивали длинные мокрые руки к другим кричащим дамам, качавшимся на волнах. У всех дам вместо ног были рыбьи хвосты. «Да чтоб им провалиться!» — ахнула Софи. «Это же русалки из проклятия!» Теперь оставалось сбыться только двум небывалым вещам. И тогда Софи посмотрела на две тучи. На левой стоял на коленях Хоул. Он был гораздо больше и ближе, чем ожидала увидеть Софи. Чародей был по-прежнему в черном. Он пялился через плечо на беснующихся русалок. Ну еще бы, очень в его духе. Хоул глядел на них совсем не так, как смотрел бы на сбывшуюся часть проклятия. «Думайте о ведьме!» – заржала лошадь рядом с Софи. И появилась ведьма. Она стояла на правой туче в вихре пламенного плаща и струящихся рыжих кудрей, подняв руки, чтобы притянуть еще магии. Стоило Хоулу повернуться и взглянуть на нее, и руки у нее медленно опустились. Туча, на которой был Хоул, взвелась фонтаном розового пламени. Горячий ветер пронесся над гаванью, и от камней пирса повалил пар. «Обошлось!» — выдохнула лошадь. Хоул оказался на палубе корабля, который все раскачивался и едва не тонул. Теперь чародей стал крошечной черной фигуркой, вцепившейся в грот мачту. Он дерзко махнул ведьме рукой. Пусть знает, что промахнулась. Ведьма в тот же миг его заметила. Туча вместе с ведьмой обернулась красной птицей и ринулась на корабль. Корабль исчез. Сирены пропели печальную ноту. Там, где только что был корабль, вспухали волны. Но птица разогналась так, что не успела остановиться. Она с мощным всплеском вонзилась в воду. Зеваки на набережной одобрительно загалдели. «Так и знала, что корабль не настоящий», — сказала какая-то женщина за спиной Софи. «Да, это наверняка наваждение», — сознанием дела сообщила лошадь. «Слишком уж маленький». В доказательство того, что корабль был действительно куда ближе, чем всем казалось, Майкл не успел даже договорить, как волна ударила в пирс. Зеленая водяная гора в 20 футов вышиной плавно разлилась по пирсу, смыв визжащих сирен, расшвыряв суда у причала и завертевшись водоворотами у домика начальника порта. Из бока лошади высунулась рука и потянула Софи прочь. Софи, запыхавшись и спотыкаясь, шлепала прямо по серой воде. Рядом скакал вымокший по самые уши человек-пес. Стоило им оказаться на набережной, как все суда в бухте так и встали торчком, потому что через пирс перекатилась вторая водяная гора. Из ее гладкого склона вырвалось чудище. Это было нечто узкое, черное, когтистое, наполовину кошка, наполовину морской лев, и оно помчалось по пирсу прямо к набережной. Когда волна докатилась до бухты, из воды показалось второе чудище, тоже длинное и приземистое, только в чешуе, и ринулось за первым. Все поняли, что битва не окончена, и поспешили к домам и складам на набережную. Софи споткнулась о канат, а потом о порог какого-то здания. Из лошади высунулась рука и подхватила ее. И тут же мимо по соленой луже прокатились одно за другим два чудища. Через пирс перемахнула следующая волна, а из нее выскочили еще два чудища. Такие же, как первые два, только чешуйчатое было ближе к котообразному. А со следующей, накатившей волной, появились еще два чудища, еще ближе друг к другу. «Что происходит?» – взвизгнула Софи, когда мимо нее промчалась третья пара, под которой мостовая так и тряслась. «Наваждение!» – отозвался из лошади голос Майкла. «Какие-то из них наваждения! Оба пытаются обдурить друг друга, заставить гнаться не за тем зверем!» «А который кто?» – спросила Софи. «Без понятия!» – ответила лошадь. Некоторые зеваки решили, что чудище – это уже слишком. Многие отправились по домам. Кое-кто попрыгал в болтавшиеся на волнах лодки, чтобы оттащить их подальше от набережной. Софи с Майклом примкнули к основной массе зрителей, ринувшейся вслед за чудищами по улицам Портхевена. Поначалу они бежали по ручьям соленой воды, потом по следам огромных мокрых лапищ и, наконец, по белым бороздам и царапинам, которые оставляли в брусчатке когти жутких тварей. Следы вывели всех за город, к топям, где Майкл и Софи ловили падучую звезду. К этому времени все шесть тварей превратились в скачущие черные точки, едва различимые на ровном горизонте. Толпа рассыпалась по краю топи, глядя во все глаза, стараясь высмотреть как можно больше и отчаянно страшась увидеть что-нибудь не то. Скоро уже никто не видел ничего, кроме пустых плоских топей. Ничего не происходило. Очень многие уже направились было прочь. И тут, конечно, все остальные заорали. «Глядите!» Вдали лениво взмыл в небеса бледный огненный шар. Судя по всему, он был огромный. Грохот донесся до толпы лишь тогда, когда шар превратился в расплывчатый дымный столб. Все как один скривились. Такой оглушительный был этот гром. Толпа глядела на рассеивающийся дым, пока он не слился с болотным туманом. И после этого толпа все равно глядела. Но все было тихо и мирно. Ветер шевелил осоку, а птицы понемногу отваживались петь. «Наверное, с ними обоими покончено», – заговорили зеваки. И вот толпа начала распадаться на отдельные фигуры, которые заспешили по своим оставленным делам. Софи и Майкл все ждали и ждали, пока не стало ясно, что ничего больше уже не дождешься. Потом они потащились обратно в Портхевен. Говорить никто настроен не был. Весело было только человеку-псу. Он так вальяжно шествовал рядом с ними, что Софи решила, он точно знает, что Хоулу конец. Пес так радовался жизни, что когда они свернули на улицу, где стоял дом Хоула, и дорогу им перебежала бродячая кошка, он разразился восторженным лаем и устремился за ней. Он наскакивал и тявкал, пока не загнал бедняжку к самому порогу замка. А там кошка развернулась и зашипела на него. «Отваливай!» – мяукнула она. «Тебя только не хватало!» Пес, стыдливо поджав хвост, шарахнулся прочь. Майкл зацокал копытами к двери. «Хоул!» – обрадовался он. Кошка съежилась до размера котенка самого жалостного вида. «Ну вы и вырядились!» – сообщила она. «Откройте дверь! Я на ногах не стою!» Софи открыла дверь, и кошка вползла внутрь. Там она подползла к очагу, на дне которого еле мерцал голубым кальцифер, с усилием подняла передние лапы и оперлась на кресло. Затем она медленно превратилась в согнутого пополам Хоула. «Вы убили ведьму?» – нетерпеливо спросил Майкл, скинув плащ и тоже став самим собой. «Нет», – ответил Хоул. Он развернулся и рухнул в кресло, вытянув ноги. Было видно, что он действительно совсем вымотался. «К простуде еще и это», – прохрипел он. «Софи, умоляю, снимите эту жуткую рыжую бороду и разыщите в шкафу бутылочку бренди. Если, конечно, вы не выпили его и не превратили в скипидар». Софи сняла плащ и достала бренди и стакан. Хоул осушил стакан, словно в нем была простая вода. Потом он снова наполнил стакан, но пить не стал, а осторожно вылил бренди на кальцифера. Кальцифер вспыхнул, зашипел и, кажется, ожил. Хоул наполнил стакан в третий раз и откинулся в кресле, прихлебывая бренди. «Ну что вы на меня так смотрите?» – поинтересовался он. «Не знаю я, кто победил. До ведьмы нипочем не добраться. Она полагается на своего огненного демона, а сама прячется за его спиной. Сдается мне, мы все-таки вогнали ей ума, правда, кальцифер?» «Ее демон невероятно старый», – слабо протрещал кальцифер из-под поленьев. «Я сильнее, но он знает такое, что мне и в голову не приходило. Она держит его при себе сотню лет, и он меня едва не прикончил». Демон зашипел, а потом высунулся из-за поленьев и проворчал. «Мог бы и предупредить!» «Да я же предупреждал, старый плут!» Устало отозвался Хоул. «Ты знаешь все, что знаю я!» Так Хоул и лежал в кресле, прихлебывая бренди, пока Майкл нарезал хлеб и колбасу на ужин. Еда взбодрила всех, кроме, пожалуй, человека-пса, который явно был подавлен тем обстоятельством, что Хоул все-таки вернулся живым. Кальцифер снова запылал и стал снова похож на прежнего голубого себя. «Так не пойдет», — сказал вдруг Хоул, поднимаясь на ноги. «Подумай хорошенько, Майкл. Ведьма знает, что мы в Портхевене. Теперь нам придется перенести не только замок и Кингсберийский вход. Я должен буду перетащить кальцифера в тот домик, который продается в придачу к той шляпной лавке». «Меня!» — затрещал кальцифер. От опасения он сделался лазоревый. «Хорошо!» — протянул Хоул. «Выбирай между маркет-чиппингом и ведьмой. Не хочешь — не переезжай и разбирайся сам». «Проклятье!» — заскулил кальцифер и нырнул на самое дно очага.